о новой одежде и молодом вине. Отвечая книжникам и фарисеям, почему ученики его не соблюдают еврейских постов, Иисус сказал им притчу. «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, иначе и новое раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут». Луки, 5 глава, 36-37 стихи. В древности на благочестивую жизнь смотрели как на одежду, какая согревала и украшала человека. Иов сказал: «Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло». Иова, 29 глава, 14 стих. Но при более внимательном наблюдении чуткие души с горечью говорили: «Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Исаии, 64 глава, 6 стих. Нечистый, то есть прикоснувшийся к трупу или какой-либо нечистоте, не имел права. А в запачканной одежде человек сам стыдился войти в общество народа Божия. Ветхая одежда, поношенная и дырявая, нуждается не в новых заплатах, а в замене новой одеждой. Из обвинения, какое было выдвинуто против Стефана, будто бы он учил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей, Деяния, 7 глава, 14. Можно заключить, что Стефан предупреждал о бедствиях, какие предсказал Иисус для Иерусалима, и о перемене жизни еврейского народа, какой пойдет в плен во все народы. Луки, 21 глава, 24 стих. И Стефан мог сказать о Новом Завете, какой Бог заключит с повинующимися ему. Об этом чуть ли не за 600 лет до Рождества Христова пророк Иеремий я так предсказал: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иеремии, 31 глава, 31-33 стихи. Новый завет, учение Иисуса Христа, новая одежда, является заменой Ветхого Завета. Заплаты к ветхой одежде – это исправление и нововведение. В законе Моисеевом слово «пост» не встречается. В постановлении о дне очищения, Йом-Кипур, сказано: «В девятый день седьмого месяца, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите Господу жертву». Левит, 23 глава, 27-29 стихи. Слова «смиряйте души ваши» люди стали понимать как «соблюдайте строгий пост». После разрушения Иерусалимского храма халдеями в 587 году до Рождества Христова еврейские законоучители пришли к мысли «смирять себя постами». Были установлены 4 дня поста. Воспоминания постигших народ бедствий, а именно: в девятый день четвертого месяца воспоминания взятия Иерусалима халдеями, в десятый день пятого месяца воспоминания разрушения Иерусалимского храма, в третий день седьмого месяца воспоминания убийства Гадолии, в десятый день десятого месяца – воспоминание начала осады Иерусалима халдеями. К этим ежегодным дням поста фарисеи добавили еще два еженедельных дня поста по понедельникам и четвергам. Но эти заплаты не улучшили одряхлевшей формы благочестия. Новая одежда. В Евангелии говорится о богатом юноше, который был уверен о себе, что он от юности соблюл все заповеди Божии. Однако чувствовал себя несовершенным и спрашивал Иисуса: «Чего еще не достает мне?» Матфея, 19 глава, 20 стих. Юноша даже поклонился Иисусу и назвал его «учитель благий». Но когда Иисус призвал этого юношу оставить все и последовать за ним, то юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Обнаружилось, что этот юноша все время нарушал Писание, которое требует: когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Псалом 61, 11 стих. Облечение в новую одежду требует совлечения старой, то есть отказа от усвоенных привычек, традиций, родственных связей и даже самой жизни. Только об исполнивших эти условия написано: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Галатам 3:27. Для таких Иисус Христос сделался премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Молодое вино. У пророка Исаии имеется такой призыв к народу: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро ваше за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Исаии, 55 глава, 1-3 стихи. Бог через пророка сперва употребил образное выражение «вино и молоко», а потом сказал прямо, что этим освежающим и подкрепляющим напитком является его учение. Затем Бог сказал и об учителе: «Вот, я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам». Исаии, 55 глава, 4 стих. А каждому из тех, кто примет этого учителя и удовлетворит свою жажду его учением, Бог дал такое обещание: «Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». Исаии, 55 глава, 5 стих. О своем учении и служении Господь Иисус сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Иоанна, 18 глава, 37 стих. Слышавшие учение Иисуса изумлялись и говорили: «Как он знает Писание, не учившись?» Иоанна, 7 глава, 15 стих. И соглашались, что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Матфея, 7 глава, 29 стих. Христово учение – это освежающее, а не опьяняющее молодое вино. И в то же время, как написал апостол Петр в первом послании, 2 главе, 2 стихе: это чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Новые мехи – это новые сосуды, новые формы. Религиозная жизнь иудеев была тесно связана с Иерусалимским храмом, с жертвенником, с обрезанием, с установленными праздниками, с соблюдением многих предписаний относительно пищи и даже одежды. Христово учение не могло и не может вместиться в этих формах. Христианин имеет право и обязанность молиться на всяком месте, творить добро и дела милосердия каждый день, и верить, что Христос отдал самого себя в жертву за грехи наши, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Христианин ограничивает себя в пище и питье лишь для того, чтобы никому не быть соблазном. Уже в апостольские времена христиане в языческих городах собирались для молитвы в первый день недели, который называли Днем Господним. В этот день они совершали преломление хлеба и собирали добровольные пожертвования на нужды церкви. Собравшиеся назидали друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями. Призванные Богом и одаренные преподавали наставления и утверждали прочих в вере. Отличительным знаком первых христиан было не обрезание, а совлечение греховного тела плоти и обличение в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости. Аминь.